Над посадочной палубой разнесся свисток. «Большая честь для меня приветствовать вас на этом корабле, ваше высочество, ваше превосходительство!» Капитан Сабаш отдал салют, и одновременно с ним отдали салют выстроившиеся в шеренгу остальные офицеры Фликова. «Я благодарен вам за то, что мы удостоены особой приветственной церемонии, капитан!» Официальным тоном ответил Джинта. «Я благодарна в равной степени», — сказал Эйлофиль. «Вот уж не думал, что буду принимать ваше высочество и ваше превосходительство на своем корабле в качестве гостей», — произнес Сабаш. «А, пожалуйста, не надо ваше превосходительство», — попросил Джинта. «Конечно, я сейчас временно в отставке, но все-таки по-прежнему офицер-администратор задней линии». «Значит, к вам можно обращаться, офицер-администратор задней линии Лин?» Сабаш тут же вернулся к обычной манере речи. «Я буду признателен». Сабаш повернулся к Лафиле. «Но титул капитана я вам не отдам». «Ничего не поделаешь», — с искренним сожалением ответила Лафиль. «Позвольте мне представить команду», — сказал Сабаш. «Конечно», — кивнул Джинта. Всех, кроме Курьюа, он видел впервые, так что представление было необходимо. Когда представление завершилось, Джинта вдруг заметил. «Здесь нет администратора». «Да, администратор, офицер-администратор задней линии Дирер, сейчас сильно занят и просил передать свои извинения», — ответил Сабаш. «Конечно, на нем ведь все снабжение», — согласился Джинта. Первый штурмовой дивизион в графстве Вараж занимался пополнением топлива и припасов. Поскольку в месте назначения, графстве Хайт, на это рассчитывать было нельзя, требовалось как можно больше всего загрузить здесь. «Так или иначе, сейчас все сильно заняты», — сказала Лафиль. «Экипаж ведь тоже не получил выходного?» «Да, у нас нет такой возможности». «Похоже, мы создали вам неудобства», — смущенно произнес Джинта. «Отнюдь. Поскольку вы сами были администратором, то можете этого не знать, но во время пополнения запасов все остальные офицеры, кроме администратора, относительно свободны. Они только при общении с членами экипажа делают вид, что заняты. Ну, конечно, по сравнению с тем, что во время полета мы заняты сильнее». Сабаш велел офицерам разойтись, потом подозвала Курьюа и снова обратился к Джинте Лафиле. «Прошу прощения, я на какое-то время должен вернуться к своим обязанностям. После отправления мы с вами как следует поговорим. Офицер передней линии Курьюа, пожалуйста, проводите гостей». В знак подтверждения Экурьюа молча салютовала Сабашу. «Сюда», — сказала она Джинте Лафиле. Двое переглянулись и зашагали за Экурьюа. Местом назначения оказалась офицерская столовая. Она была просторнее, чем на эсминце, но, похоже, для полноценной зоны отдыха в ограниченном пространстве фрегата места не нашлось. «Ваше высочество, принцесса!» — раздался возглас, едва открылась дверь. Некая женщина шагнула вперед и низко поклонилась. Джинта поразился тому, как она умудряется держать равновесие в такой позе. Женщина выпрямилась, однако в лицо ее Джинта не узнал. А вот Лафиль явно узнала. «Вы гражданка Империи Силней», — уверенно сказала она. «Вы меня помните! Какая честь!» Глаза Силней наполнились слезами. «А что вы здесь делаете? Когда я узнала, что на корабль вашего высочества принцессы напали, я просто не могла сидеть на месте. Как только подвернулась возможность, я села на корабль, который шел сюда. Ничего нет радостнее для меня, чем видеть, что вы живы-здоровы. О, как же это прекрасно!» «Похоже, я тут ни при чем», — решил Джинта и вошел в столовую. Поскольку сейчас в самом разгаре было пополнение припасов, офицеров здесь не было. Но было двое пассажиров, серьезным видом потягивающих какие-то напитки. «Старшина Павурьёа», — удивился Джинта и задал тот же вопрос, что и принцесса недавно. «Что вы здесь делаете?» «Здравствуйте, офицер-администратор. Давно не виделись», — ответил Павурьёа. «Что я здесь делаю? Ну, я нечто вроде довеска». «А что я здесь, ты не удивлен», — Недовольно спросила сидящая рядом Самсон. «Нет, я еще раньше заподозрил, что вы можете быть здесь». Джин-то собрался тоже сесть на стул. «Когда командующая Тусурья сказала, что тут есть наши знакомые». «Не садись», – пробормотала Икурьё. «А почему?» «Провожу в каюту». «А, ну, я видел схему корабля, так что доберусь нормально», – сказал Джин-то. «Тогда меня проводите», – попросила Лафиль. «Давайте я тоже провожу!» Естественно, вызвалась Силней. Джин-то по-прежнему никак не мог вспомнить, кто такая эта Силней. Озадаченно склонив голову на бок, он проводил взглядом трех женщин, потом, наконец, опустился на стул. «Что с караваном?» Отложив тему Силней на потом, поинтересовался он у Самсона. «Верил его старшему капитану», — ответил Самсон. «Ничего страшного. Все равно мне в караване делать было нечего. Он тоже идет сюда. По сравнению с этим дивизионом он очень медленный. Но придет так быстро, как только сможет. Правда, пока не поступит приказ, он останется здесь. В графстве Вараш. Так годится?» «Да, конечно», — кивнул Джин-то. «Вы прилетели разведать обстановку, да?» «Не столько разведать обстановку прилетел, сколько с тобой повидаться. Похоже, твоя новая должность чертовски опасная. Я должен быть с тобой, мой повелитель, как следует все обсудить. Так что не мог я прилететь вместе с подчиненными. Случайно наткнулся на этот корабль, и они согласились взять меня на борт. Все удачно. Место назначения Хайт, дозаправка в Вараше, да еще и летят они намного быстрее, чем наш караван. Как следует все обсудить, это хорошо». «Но мне тоже надо полететь туда и разведать обстановку». «Ясно. Я с тобой», – кивнул Самсон. «Кстати, а что с инспектором? Я был уверен, что он с вами». «Он ждет развития событий. Этот незапланированный полет его, по-моему, не очень обрадовал». У Исташа было много работы на Бакбирше. Конечно, он летел вместе с Джинтой и Лафилью на бывшем патрульном корабле. Но, естественно, в сложившихся обстоятельствах ему было лучше остаться в графстве Вараш. Сам Джин-то не знал, когда сможет вернуться в космическое поместье графа Хайт. «Кстати», — Джин-то понизил голос, — «вы случайно не знаете, какова цель этих учений?» «Нет», — ответил Самсон нормальным тоном. «Спрашивал, но мне не сказали». «Значит, тебе тоже не сказали? Даром, что ты монарх. Но тогда мне тем более рассказывать не было смысла». «И версий никаких нет». Джин-то подумал, что поскольку Самсон служил намного дольше, чем он, да и с этим дивизионом уже провел какое-то время, у него могли появиться мысли на этот счет. «Предположение сгодится?» «Сгодится. Я знаю только один вид учений, которые включают в себя блокаду страны. Это учебный бой. Это я тоже знаю». Джин-то ощутил легкое разочарование. «Может, еще что-нибудь сможете придумать?» «Нет». «А чего ты боишься, мой государь? Неужели ты думаешь, что эти войска предназначены для атаки наземного мира Мартин?» «Нет, я не настолько пессимист», — покачал головой Джин-то. Атасурья, хоть и не явно, но отвергла такую возможность. «Если в учебном бою будет участвовать только это подразделение, тогда ладно. В случае атаки из наземного мира... силу его контратаки удастся свести к минимуму. Но если есть еще одно подразделение, и если оно войдет в графство первым, может случиться худшее». «По-моему, ты слишком уж беспокоишься», — сказал Самсон. «Конечно, я тоже знаю, что Бакбирш атаковали с поверхности. Но ведь повреждений почти не было, верно? На такие мелкие атаки любой командир космических сил просто махнет рукой. Почему ты так спокоен?» «Потому что это не твои проблемы?» «А это не мои проблемы?» «Вообще-то там моя работа». «Ваша работа в космосе», — рисковатым тоном ответил Джин-то. «Это да, но если надо расслабиться, то просто здорово, когда под боком наземный мир». Словно не обращая внимания на шипы в голосе Джин-то, ответил Самсон. «Вот, кстати, забыл спросить. В наземном мире, Мартин, хорошая выпивка водится?» «Таких вещей я не знаю». И действительно, поскольку Джин-то покинул родину в детстве, вкуса ее спиртного он не знал. «Да какая разница?» «Успокойся», — Тихо, но отчетливо произнес Самсон. «Я понимаю, что ты чувствуешь». Джинта почувствовал, что действительно теряет голову. Однако быстро прогнать взбудораженность он не мог. «Да неужели? Если б я хоть на крупицу соли боялся, что с моим милым Медгаратом что-нибудь случится, я бы просто с ума сошел. По сравнению с этим, ты, мой государь, ведешь себя очень разумно. Не смейтесь надо мной, пожалуйста». «Да нет, я серьезно. Когда я только увидел, как ты входишь в столовую, я подумал. Неужели ты не в курсе, что в графстве Хаид могут быть военные учения? Ну, правда, я сразу понял, что ты только притворяешься спокойным. Что, я оказался таким бессердечным?» Джинта наконец-то сумела взять себя в руки. «Вот за что хвалю. И от всего сердца радуюсь, что служу мудрому господину. Мне все больше начинает казаться, что вы надо мной смеетесь. Это во мне говорит моя аморальная сторона. Ну ладно. И все-таки как вы думаете, что мне делать? Или я ничего не смогу? Этот вопрос мне не по зубам. Вы намекаете, что все-таки я ничего не смогу сделать? Говорю же, не знаю. Есть ли там еще одно подразделение, а если есть, то которое из них придет первым? Это все я не знаю. Но ты на этом корабле. По крайней мере, если первой придет эта сторона, тебе, возможно, удастся остановить атаку. Шанс, что случится что-то не то, уже вдвое меньше. И это отлично. Но остановятся ли они? Если понадобится, ты готов поднять бунт? Бунт? Оторопело переспросил Джинта. О таком он даже помыслить не мог. Ну да, захвати мостик, открой огонь по флагману. Тогда планету точно никто не атакует. Решив, что это шутка, Джинта улыбнулся. «И ты, конечно, ко мне присоединишься?» «Не знаю». Самсон склонил голову на бок. «Ну, от ситуации зависит. Драться без шансов на победу я не хочу. На мою лояльность, пожалуйста, не рассчитывайте». Влез в разговор Пувырьё. «Не хочу отправляться в преисподнюю Ап». «Что тебя скинут в преисподнюю Ап, можешь не волноваться». «Почему это?» «Капитан Сабаш – справедливый человек. Думаю, прежде чем речь зайдет об отправке нас в преисподнюю Ап, он нам дарует безболезненную смерть. Хочешь до самого конца доставлять неприятности субъекта командиру Сабашу? Главный инженер, когда ты успел так низко пасть?» «Выделываюсь перед подчиненным». «Хорошо, ты нас надул. Но в любом случае разговор окончен». Самсон повернулся к Джинте. «Может, ты способен что-то сделать, может, ничего не способен. Противник Империи, ты всего-навсего монарх приграничной страны, а мы всего-навсего твои вассалы. Мы не всемогущи. Вот если ты не сделаешь того, что можешь сделать, тогда можешь заламывать руки, ругаться, в общем, делать, что хочешь».